Глава вторая. «И ты согласилась?» — округляет глаза Натаха, громко отхлебывая чай из кружки и примиряясь к десерту. Я морщусь. И от хлюпающего звука, и от нелепого вопроса. Глупо, наверное, ожидать понимания от человека, который с детства залюблен, избалован и не знает ни в чем отказа. Но больше мне поделиться не с кем, а держать все в себе уже нет сил. Да и Наташе я доверяю. Мы дружим еще с гимназией, в универ поступали на одно и то же направление, и до сих пор не разлей вода. Единственный человечек, против общения с которым Тимур никогда не был против. Видимо, решил, что хотя бы одна подруга у меня должна быть. Ната, что я должна была сделать, по твоему мнению? Думаешь, скажи, что я не хочу, это решило бы проблему? Отчим пожал бы плечами и сказал: «Окей, я тебя услышал?» Ната задумчиво жует губу, разглядывая заказанное пирожное. Крутит блюдце, сомневается, а после надавливает на самую серединку, выпуская наружу жидкую начинку. «Не знаю». Она так сексуально облизывает ложку, что я невольно оборачиваюсь в поисках какого-нибудь красавчика рядом. «Но это тоже не дело. Ладно, он был против твоих встреч с парнями. Я даже согласна с ним в чем-то. Ты вечно выбирала каких-то идиотов, но найти тебе мужа в обход твоего мнения, ну это как-то дико. 21 век на дворе». Никто не может выдать тебя замуж против твоей воли. В конце концов, ты взрослая совершеннолетняя женщина, сама вправе распоряжаться своей жизнью. Угу. В теории. За идиотов отдельное спасибо. И в реальности, продолжает Ната, не обращая внимания на мою последнюю реплику. Стоит только захотеть. Вот что он тебе может сделать? Лишить денег? Жилья? Покровительства? Это так страшно? Все не так просто, Наташ. Перебиваю ее. Я уверена, что если я нагло попру против Тимура, он мне этого не простит. Найдет, из-под земли достанет и припомнит. И мама. У нее после операции то и дело вылезают последствия. Мы одни просто не потянем такие финансовые расходы. А еще она его любит. Блин. Натаха кривится, вспоминая мою ситуацию. Про маму забыла. Мы на минуту замолкаем. Я допиваю свою чашку травяного чая, продолжая вариться в раздирающих душу эмоциях. Наташка с аппетитом поглощает пирожное. В ее словах есть смысл. Я действительно могу фыркнуть и отказаться от навязанного брака. Да, придется распрощаться с зоной материального комфорта, возможно, сменить вуз. Этот я не потяну финансово. Устроиться на работу, снять жилье, научиться жить самостоятельно. Не смертельно. Меня пугает другое. Если мама примет мою сторону и пойдет за меня, она окажется за бортом вместе со мной. Про дорогие обследования, лечение и, не дай бог, новые операции придется забыть. А я не прощу себе, если с ней что-то случится по моей вине. Если она решит поддержать Тимура, наши пути разойдутся, и я потеряю с ней связь. Я более чем уверена, он запретит маме даже здороваться со мной. Вычеркнет из жизни, перекроет все каналы связи и просто сотрет меня из ее памяти. А еще у нее могут появиться проблемы с мужем на фоне моего поступка. Ни тот, ни другой вариант не сулит ничего хорошего. И я пока не готова на такие жертвы. Возможно, пока не осознала масштаба надвигающейся катастрофы, а может, просто еще надеюсь на чудо, что произойдет что-то из ряда вон выходящее, и ситуация сама собой рассосется. «Слушай, а ты хоть узнавала, кто он?» Вырывает меня из размышлений голос подруги. «Ты о ком?» О твоем женихе. Может, все не так страшно? Может, он красивый, сексуальный, шикарный мужик, из-за которого бабы кипятком писают. И тебе наоборот, повезло. Ната меняет вектор и пытается найти плюсы моего положения. Я ей благодарна за поддержку, даже натянуто улыбаюсь. В ином случае я бы обязательно пофантазировала на эту тему, но не сейчас, не сегодня. Да мне плевать, кто он. Я не хочу, понимаешь? У меня уже сам факт того, что я должна, обязана выйти за него замуж, вызывает стойкое отторжение. Бесит. Это нормально. С видом дипломированного психолога изрекает подруга. Стадия отрицания. Но надо думать, как выбраться из этой ямы. Я шумно выдыхаю, чувствуя себя зверем, пойманным в ловушку. Чем больше дергаешься, тем сильнее затягивается петля. Наташа снова медленно проводит языком по десертной ложке, и я, наконец, замечаю, кому она строит глазки. За барной стойкой ее пожирает взглядом симпатичный молодой человек с густой вьющейся шевелюрой волос. «Да прекрати ты!» Не выдерживая, отбираю у нее ложку. На фоне моей ситуации ее заигрывание с понравившимся парнем выглядит как издевательство. Мне нужен совет, помощь, инструкция, как избежать нежеланного брака. А она вместо того, чтобы что-то предложить, глазки мужикам строит. Ну, хорошенький же. И прям как я люблю, кудрявый. Арр. Ната. Все больше не раздражаю. Понимает она с первого раза. Делает глоток уже остывшего чая и переключает тумблер. Слушай, ну раз пошла такая пьянка, то надо идти от обратного. Ты не можешь отказаться от замужества. Ок. Значит, надо сделать так, чтобы он, то есть жених, отказался от брака. А тут мы упираемся в другое. Что мы знаем об этом человеке? Ничего. А все почему? Потому что кто-то не хочет добыть важную информацию. Ради спасения себя же самой. Стоп. Осеняет после ее слов. Я щелкаю пальцами в воздухе. Точно. Ната, ты гений. Она удивленно таращится, не понимая моего внезапного энтузиазма. Выгибает вопросительно бровь. Тимур сказал, что жениху важно, чтобы невеста была девственницей. Понимаешь? Пока нет. Мне нужно перестать ею быть. Я должна срочно с кем-то переспать. Без разницы с кем. Громко объявляю на эмоциях. И тут же, прикрывая ладонью рот, замечая, как повернулись в нашу сторону двое парней за соседним столиком и заулыбался бармен. Замечает это и Ната, едва сдерживая рвущийся наружу смех. Неожиданное решение. Выдавливает из себя, пытаясь казаться максимально серьезной, чтобы не обидеть. Я не шучу. Понижаю голос, чтобы в этот раз нас не услышали окружающие. Тимур сделал на этом акцент, значит, это важно. Он же не зря гонял от меня всех парней, не разрешая им даже приближаться ко мне. А теперь решил выгодно продать. Наташа постепенно перестает стебаться, прислушиваясь к моим словам. Хмурится, рисуя пальцем узоры по краю чашки. «Хм, не знаю», – бросает задумчиво. «Думаешь, может сработать?» «Должно. В любом случае, я не хочу, чтобы мой первый раз был с тем мужчиной, которого выбрала не я». Ната снова косится на хорошенького бармена, игриво закусывая губу. «Надо подумать. За тобой же вечно таскается хвост из охраны. И контроль на каждом шагу. А еще у тебя нет подходящего кандидата. Нет же?» Я отрицательно мотаю головой. «Вот. Есть над чем поработать. Но мы хотя бы нащупали направление. А дальше будем решать по ситуации». Наташа оглядывается вокруг в поисках официантов, но так и не найдя никого поблизости, кивает в сторону бармена. «Это судьба. Пойду спрошу счет». Она грациозно поднимается с места, одергивает юбку, делает шаг по направлению к барной стойке, но в последний момент замирает и наклоняется в мою сторону. «У меня появилась идея, как все правильно организовать. Сейчас оплачу заказ и едем ко мне. Будем продумывать варианты. Не расслабляйся».